Глава 15. Тесса полагала, что перенесется в такую же темную комнату. Они спокойно выйдут на улицу, сядут в экипаж, оттуда доберутся во дворец. Комната действительно оказалась темной, с той же шкурой и помостом на полу. Только примыкала она к тронному залу. Увы, Тесса выяснила это слишком поздно, когда неосмотрительно обогнала Рудольфа и толкнула дверь. «Добро пожаловать!» Тесса моргнула и, вызвав легкую улыбку на лице супруга, поспешила спрятаться ему за спину. Лицо ее пошло пятнами. Торопливо оправляя одежду и прическу, она лихорадочно припоминала уроки этикета. Следовало предупредить, что они понадобятся ей прямо сейчас. Сквозь высокие полукруглые окна на паркет лился мягкий послеполуденный свет, отражаясь в хрустальных капельках подвесок светильников. Со стен смотрели изображения мужчин и женщин в тяжелых позолоченных рамах. Их повесили столь кучно, что одно практически касалось другого. В самом зале тоже было не протолкнуться. Придворные собрались поглазеть на нового посла и его супругу. Красная ковровая дорожка вела от дверей портальной комнаты к тронному возвышению, где под гербом Иландрии восседали король с королевой. Тессе сразу бросилась в глаза разница между ними. Стремительно дряхлеющий, далеко не первой молодости Эдуард II и все еще молодая и прекрасная Кристина. Сколько же было бывшей фрейлине покойной королевы Ирвин, когда он обратил на нее внимание? Вряд ли больше, чем Тессе теперь. Если так, Кристине нет 30. Их старшей дочери, принцессе Ядвиге, недавно исполнилось 5 лет. «Простите, Бога ради, простите, графиня, если напугал вас!» Тесса перевела взгляд на мужчину с пятиконечной звездой на расшитом золотым галуном кафтане. Именно он поприветствовал их минутой ранее. Член Совета 5, но который? Рудольф не посвящал будущую супругу в политику, оставалось только гадать. Однако мужчина представился сам. «Граф Вацлав Морей к вашим услугам!» Шестеренки в голове Тессы стремительно завертелись. «Морей, выходит, перед ней отец нынешней королевы!» «Весьма польщена знакомством, ваше сиятельство!» Тесса заученно протянула руку для поцелуя. Лысоватая макушка Морея склонилась над ней. «Ого!» Тесса изумленно подняла брови. Он осмелился на мгновение сжать ее пальчики. Неужели надеялся обаять? Это же смешно! Тесса не Кристина. Да и та вряд ли добровольно приняла ухаживание стареющего короля. Он сделал ее любовницей еще при жизни супруги. Ходили упорные слухи, будто поспешный повторный брак – следствие беременности юной леди Морей. Эдуард так мечтал о здоровом мальчике. Увы, Кристина родила ему 2 дочерей. Вдобавок рассорила с могущественным соседом. «Разрешите?» Рудольф высвободил ее из цепких рук Морея, взглядом дав понять, что супруга не нуждается в его ухаживаниях. Тесса и подумать не могла, что он может так смотреть. Какой там лед? Морея обожгло самое настоящее пламя. «Как вы?» – чуть слышно спросил Рудольф. «Все в порядке», – кивнула Тесса и приветливо улыбнулась остальным членам совета. Она не погрешила против истины. Первоначальный испуг и смятение улеглись. Вдобавок, теперь она опиралась на руку Рудольфа, ощущала его поддержку. Герцог Арк, маркиз Померт, граф Ядлонг по очереди представились. Все они удостоились легкого реверанса от Тессы и такого же едва заметного кивка от Рудольфа. Аверденцы находились в заведомо выигрышном положении. Это соседям нужно восстанавливать дружеские связи, а не наоборот. Последним из Совета Пяти их приветствовал канцлер Эшвис. Он же вызвался представить их королевской чете. «Это такая честь для нас после стольких лет!» По мнению Тессы, он слишком суетился. Говорил, улыбался, сыпал комплиментами, но едва ли испытывал и половину эмоций, которые пытался изобразить. Канцлер ей не понравился. Сухонький, с непривычно длинными для мужчины волосами, забранными в жидкий хвостик, с короткой бородкой и подвижными глазами, он напоминал крысу. Впрочем, остальные члены Совета Пяти тоже не произвели на нее впечатления. А ведь эти мужчины правили Иландрией. Негласно, конечно. Официально власть единолично сосредоточил в своих руках Эдуард. «Надеюсь, совместными стараниями мы сумеем восстановить утраченное», наконец закончил свою патетичную речь канцлер и отступил назад, оставив гостей один на один с монаршими особами. При ближайшем рассмотрении Эдуард II Башит оказался еще не привлекательнее, чем издали. Массивный подбородок обвис. Нос напоминал грушу. Мясистые яркие губы и вовсе вызывали отвращение. Глаза, да, пожалуй, приятные, умные. Усы и бородка завиты щипцами и обильно умаслены. Только какой в этом толк, если на макушке лысина, а в волосах седина? Кристина показалась Тессе больной и забитой. Она едва ли произнесла хоть слово за время торжественного представления посла Вердена и вручения верительных грамот. Сложив руки на коленях, Кристина замерла в напряженной позе, избегала лишний раз взглянуть на гостей. Когда Тесса нечаянно перехватила ее взгляд, заметила в нем страх. Странная эмоция для королевы. Цвет ее лица оставлял желать лучшего. Ни намека на румянец. Даже губы казались обескровленными. Но в остальном хороша. Пропорционально сложенная, утонченная блондинка с большими оленьими глазами. А вот наследного принца, того самого, за которого прежде прочили Евгению, Тесса не увидела. Вот его трон, по правую руку от отца, чуть меньше и ниже королевского. А самого Агюста нет. Странно, по протоколу ему полагалось присутствовать. «К сожалению, мой сын болен и не смог почтить нас своим вниманием», перехватив ее взгляд, пояснил Эдуард. Лицо его исказило гримаса досады. Тесса мысленно сделала пометку «Стараться не напоминать о принце». Вот и Рудольф недовольно засопел, больно стиснул ее руку. «Мне очень жаль, Ваше Величество», только и смогла вымолвить Тесса. «Лучше вообще поменьше говорить». Смотреть по сторонам тоже не стоит. Может, уподобиться королеве? Однако сама судьба воспротивилась ее желанию стать серой мышкой. «А вот и Эбба!» – просиял Эдуард и с небывалым для его возраста воодушевлением поднялся на ноги. В тронный зал вошла невысокая смуглая женщина в простом красном платье. Длинные смоляные волосы вились упругими кудрями. Подведенные черным глаза сияли словно бриллианты. Чувственная линия рта намекала: «Перед вами женщина сильных страстей». Общее благоприятное впечатление портило надменное, лишенное намека на приветливость, выражение лица. «Я так боялся, что ты не придешь!» Позабыв о протоколе, Эдуард поспешил навстречу брюнетке, порывисто ухватил ее за руки и повел к тронному возвышению. Члены Совета Пяти и прочие придворные почтительно расступались перед ними. Кое-кто даже кланялся. Не королю, Эбби. А ведь по виду она простолюдинка, чуть ли не бродячая гадалка. «Кресло королевской ворожеи!» — топнул ногой Эдуард. Слуги втащили в зал высокий резной стул и установили подле королевы. Кристина поморщилась, но промолчала. «Ну, как сегодня мой сын?» Дождавшись, пока Эбба степенно расправит юбку, словно придворная дама, усядется на стул, нетерпеливо спросил Эдуард. Ёрзая на краешке трона, словно школьник, а не грузный, вдобавок обремененный короной мужчина, он развернулся к ней всем корпусом. Мало того, Эдуард общался с Эббой через супругу, словно вместо нее пустое место. «Немного лучше, Ваше Величество. Принц всю ночь мучился от лихорадки. Я дала ему капель». Голос Эббы, чарующий, обволакивающий, наполнил тронный зал. «Какая интересная женщина! И еще больше, Тессу волновала ее роль при дворе. Ворожея, выходит, Эбба ведьма. Тогда понятно, почему ее боялись и уважали. И все же что-то с ней не так. Дело даже не в выражении лица. Половина придворных дам ходили с надменными минами и нещадно вонзали словесные ножи в спины друг друга. Тесса точно не могла сформулировать, но Эбба ей не нравилась. Просто так, с первого взгляда. Сколько ей? Тесса затруднялась ответить. Не молодая и не старая. Эбба словно существовала вне времени. Гладкая, бархатистая кожа. Ни намека на морщинки. Тонкие запястья, упругий стан. И не только он, пусть платье лишь намекало на форму и размер груди, Эбба и здесь выигрывала у более молодых соперниц. «Однако мы совсем забыли о правилах приличия, Ваше Величество!» Почувствовав изучающий взгляд Тессы, Эбба обернулась. На краткий миг их глаза встретились. Тесса отшатнулась. Эбба же довольно улыбнулась. «Вы усадили меня, однако заставили стоять наших высокородных гостей. Так нельзя. Прошу вас». Эбба плавным, кошачьим движением поднялась и протянула руку Рудольфу. Тот отступил на шаг. «Не нужно бояться меня, милорд». Голос ворожеи лился весенним ручейком. «Я всего лишь безродная женщина, пусть и наделенная Божьим даром. Прошу, не откажите, сядьте». Изловчившись, она ухватила Рудольфа за руку и подвела к освободившемуся стулу. «Сядьте же, я не желаю стать причиной очередной ссоры между Иландрией и Аверденом». Пальцы Эббы змеёй выскользнули из ладони Рудольфа, словно шёлковый шарф. Он невольно проводил её руку взглядом, затем поднял глаза на лицо этой странной женщины. Эбба стыдливо потупила взор и укрылась за троном короля. Тот уже осознал свою ошибку и поспешил ее исправить. Слуги вынесли стул и для Тессы. Так как ее супруг занял место подле Кристины, ей пришлось сесть возле Эдуарда в опасной близости от Эббы. По случаю прибытия гостей устроили маленькое представление. Хор придворной капеллы по очереди исполнил гимны обоих государств и два торжественных канона. Огонь!» Тесса обернулась. Произнесенная чуть слышно реплика, несомненно, принадлежала Эбби. Однако та старательно делала вид, будто вместе со всеми внимала музыке. Только слабенький, бесполезный. А вот с другой стороны, чистокровный маг льда. Это большая удача, верно? Эбба повернулась внезапно. Тесса не успела отвести глаза. На губах ворожеи играла мечтательная улыбка. «Я хочу видеть его у себя». «Что?» Тесса подумала, что ослышалась, но Эбба предельно четко повторила последнюю фразу и предостерегающе добавила: «Не вздумай мне помешать, маленькая ведьма, а то пожалеешь». Кровь отхлынула от лица. Звук биения сердца заглушил последние аккорды. Тесса хлопала вместе со всеми, но внутри нее поселился неясный страх. Что, если все узнают? Нет, этого она допустить не могла, но и отдать Рудольфа Эбби тоже. Откровенное кокетство ворожей на глазах у всего двора вызывало глухую злобу. Каким бы ни был интерес Эббы, любовью там не пахло. Но что ей нужно? Вряд ли Эббы двигала обыкновенная похоть. Несмотря на знойную внешность, она производила впечатление расчетливой, холодной и двуличной женщины. «Как бы тебе не пожалеть первой», – прошипела Тесса. «Может, она эффективная жена, но не королева Кристина, указывать себе не позволит. О чем вы шепчетесь?» Привлеченный звуками голосов, Эдуард недовольно покосился на Эббу. «Разумеется, о нарядах, ваше величество!» Не моргнув, соврала она. «Я пытала графиню, у кого она пошила такое чудесное платье. Я сама не отказалась бы от подобного фасона, но, увы», Эбба трагически вздохнула и опустила ресницы. «Он предполагает идеальную фигуру». «Не могу не согласиться», — кивнул Эдуард. Морщины на его лбу разгладились. «Графиня фон Алексаи необыкновенно хороша. Вы затмите всех на грядущем балу, обещаю. Запишите за мной первый танец». «Почту за честь, ваше величество». Королям не отказывают. Продолжая краешком глаза следить за Эббой, Тесса заметила, что та успокоилась, будто добилась некой цели. Сама она только окончательно запуталась. «Недурственно, хотя я бы предпочел собственных слуг». Рудольф придирчиво изучал выделенный ему особняк. Он располагался за пределами столицы, в тихом уголке, где бы их покой никто не потревожил. Настоящий дворец с садом и регулярным парком. Некогда дом принадлежал королеве Ирвин. После ее смерти он отошел в казну. Но, опасаясь обострения конфликта с соседями, Эдуард побоялся подарить его новой супруге. С тех пор особняк пребывал в запустении, пока не обрел новых владельцев, тоже аверденцев. Разумеется, его выделили Рудольфу во временное пользование. К дому прилагался штат слуг. Все местные – люди. Они поглядывали на Рудольфа и его супругу с настороженным любопытством. Их обоих считали магами, а волшебников, за исключением Эббы, в Эландрии не водилось. Как неуютно! Запрокинув голову, Тесса изучала роспись потолка. Играющие дети, цветочки. Рудольф снисходительно улыбнулся. «Сразу видно, что вы не росли в замке, подобном Саратину». Присутствие слуг удерживало его от более колких замечаний. «И все же, как тут жить? Дом слишком большой». Сбросив накидку на руки лакею, как быстро она научилась подобным вещам, Тесса прошлась по холлу. Бесконечные статуи и вазы, все такое помпезное. Хотите отдохнуть с дороги, миледи? Рядом тут же вырос подобострастный дворецкий. Тесса с удовольствием отмахнулась бы от него, как от назойливой мухи. Вот Рудольф, приставайте к нему. Но она этого не сделала, устало улыбнулась. Да, я приняла бы ванну и выпила чаю. Хорошо, миледи, дворецкий поклонился. Ужин подадут в 8. Прикажете принести его в спальню? А чего же? Я поужинаю в столовой вместе с мужем, если он не против. В Эландрии все иначе. Придется привыкать и к обращению миледи, и к тому, что сейчас вечер, а в Авердене день в самом разгаре, к иным богам, точнее, одному единственному богу. По сути, он и хозяин солнца одно и то же, но вступать в дискуссии с местными не стоит. Спальня напоминала коробку с зефиром. Розовый, розовый и еще раз розовый. Неужели покойная королева обожала этот цвет? Она и свердийка, а они больше жалуют белый. С другой стороны, что, собственно, Тесса знала о ней? Ничего. Зато, разглядывая лепнину, вазочки, милые мелочи на каминной полке, необъятную кровать с морем подушек, она поняла, что первая супруга Эдуарда вряд ли была счастлива. Складывалось впечатление, будто беззаботным цветом, всеми этими пастухами и пастушками, она пыталась заткнуть дыру в душе. «У них только один сын, а ведь она не умерла родами», — сказала и спохватилась. «Тесса в комнате не одна, с двумя горничными. Что, если о ее словах доложат королю? Неважно какому, так и так скандал». «Вы о бедняжке королеве?» Пока одна горничная разжигала огонь, вторая помогала Тессе снять платье. Подумать только, отныне ее каждый день станут одевать и раздевать, как куклу. Однако так принято у местных знатных дам. Придется и ей воспринимать непривычную процедуру с оттенком легкой усталости. Горничная попалась слово охотливое. Так и не дождавшись ответа, она поспешила поделиться своими мыслями. «Ох, миледи, так жалко ее! И принца тоже жалко! Это все Кристина крыска, чтоб ей папеньке ее ужом на сковородке вертеться! Наслала порчу на королеву, вот она и померла! Кристина и принца травила, да не вышла!» Вторая служанка, та, что разжигала камин и набивала углями грелку, высказалась еще откровеннее. «Да шлюха она обыкновенная! Все знают, графиня короля дурной болезнью заразила, ну а он супругу, оттого и сыночек родился слабый, а сама померла, упокой Господь ее душу!» Горничная осенила себя божественным знамением и поцеловала сложенные щепотью пальцы. «А не боитесь вот так при мне?» прищурилась Тесса. «За такое ведь голову отрубить могут!» Все слишком походило на ловушку. На месте правящей верхушки Иландрии Тесса подослала бы к себе и мужу провокатора. Может, она и выросла в трактире, но неплохо разбиралась в людской психологии. Слуги донесли бы слова хозяев кому следует, и Эдуард обвинил бы супругов в оскорблении ее величества, а то и чем похуже. Тогда бы уж не ему, а королю Авердена пришлось бы извиняться, идти на уступки, чтобы не развязать войну. «Так все говорят», — дернула плечиком служанка, но болтать перестала. В спальню внесли ванну. Так непривычно после удобств Авердена. Там воду нагревали в специальной комнате и подавали наверх по специальным трубам, а тут по старинке носили ведрами. Горничные постелили на стенке прокаленные на огне полотенца. Еще одно бросили на пол. Добавили в воду благовоний, подготовили пушистый халат и свежую ночную рубашку, непривычно длинную, до пят. «Ваши вещи еще не успели доставить, миледи, но мы обо всем позаботились. Прежде Тессе не приходилось полностью раздеваться перед незнакомыми людьми, но служанки уходить не собирались. Поди перед сном на кухне, обсудят достоинства и недостатки фигуры новой хозяйки». «Да вы не стесняйтесь, миледи!» — хихикнула одна из служанок при виде смущенно прикрывавшейся руками Тессы. «Считайте, мы мебель!» Пришлось смириться, и с помощью горничных, ловко подхвативших ее под руки, опуститься в расслабляющую воду. Служанки живо взялись за дело. Пока одна специальной губкой мыла хозяйку, занималась ее волосами, вторая, напевая, делала ей массаж. «Как приятно!» Прикрыв глаза, Тесса разомлела в ванной. Как же она устала и как нуждалась в том, чтобы кто-то разминал ее суставы и позвонки. После ванны принесли чай. Собственно, чайник, чашку и целое море сладостей. Чего здесь только не было. И разнообразные сдобы, и засахаренные фрукты, и крохотные на один укус пирожные. Тесса попробовала все и так объелась, что начала сомневаться, стоит ли ужинать. «Можно?» Дверная ручка повернулась, в спальню вошел Рудольф. Он выразительно покосился на дежурившую подле Тессы горничную, и та, сделав книксин, порскнула за дверь. «А ведь станет подслушивать», — лениво подумала Тесса. Она развалилась в кресле подле круглого наборного столика и ощущала себя безмерно удовлетворенно счастливой. Как мало ей надо, всего лишь массаж и вкусная еда. «Все в порядке? Хорошо устроились?» Взгляд Рудольфа обежал комнату и остановился на Тессе. «Пошлость какая! Что именно? Я, еда или спальня?» Расслабленное настроение как ветром сдуло. Тесса выпрямилась, заерзала в кресле. «Я видел ваше нижнее белье. Никуда не годится!» Рудольф проигнорировал ее вопрос и, поискав глазами второе кресло, пристроился возле камина. «Вы? Когда? Где?» Кончики ушей Тессы покраснели. «Горничная как раз уносила в стирку, когда я шел к вам, хотя я предпочел бы увидеть то, на что его надевают». Рудольф задумчиво повертел фамильный перстень на пальце и неожиданно сменил тему. «Мне передали приглашение на бал». «И? Мне не стоит ходить?» До поры она решила замять его пошлый намек. «Напротив, вам надлежит пойти. Я всего лишь хотел узнать, Не сболтнули ли вы лишнего?» «А», — понимающе кивнула Тесса, «вас тоже пытались вызвать на откровенный разговор. Причем крайне неумело. Я намерен сменить прислугу». И Рудольф сделал выразительную паузу. «И провести ночь в вашей постели». «Боюсь, в моей постели не найдется места для его сиятельства», — отрезала Тесса. «Напротив, она слишком велика для одной». Рудольф повернулся лицом к необъятному ложу, где поместился бы целый гарем. «Вот уж не думала, что вид грязной одежды так влияет на мужчин». Тесса попыталась свести все к шутке. «Или она возбуждает только эсвердов?» «Меня возбуждает близость того, чем я хочу, но не могу обладать». Рудольф поднялся и, обойдя стол, замер за спиной Тессы. Он не касался ее, но она ощущала его каждой клеточкой своего тела. Стайка мурашек пробежала между лопатками. Тесса гулко сглотнула. «Мне напомнить условия нашего договора? Однако вы моя жена». Пальцы Рудольфа скользнули по абрису ее лица, развернув его к себе. Словно зачарованная, Тесса смотрела в его бездонные голубые глаза. Что небо или море по сравнению с ними? Она недвижно наблюдала за тем, как он наклоняется, медленно, но властно, заключив ее лицо между ладоней, притягивает к себе. Тессу отрезвило лишь горячее касание губ. Задыхаясь, едва не опрокинув столик со всем его содержимым, она отпрянула к стене. «Ну же, хватит дичиться, Тесса!» Невозмутимый Рудольф опустился в ее кресло. Принюхавшись, потянулся к обсыпанному сахарной пудрой рогалику и надкусил его. «Я не ваша жена». Голова все еще кружилась от хмельного поцелуя. Но как? Почему она так остро отреагировала на него? Отчего сразу не оттолкнула нахала, не влепила ему пощечину? «Он будто приворожил меня. На краткий миг мне хотелось...» «Деньги!» — короткое слово вернуло ясность уму. «Ей нужны деньги. Раз так, никакой постели. Если вы запамятовали ваше сиятельство», — уже полностью владея собой, заметила Тесса. «Именно благодаря моему благочестию вы легко сможете со мной развестись. Придется вам довольствоваться болтливыми горничными. Восстановите справедливость, предстаньте перед ними голым, не все же слугам меня обсуждать. А теперь, если вас не затруднит, выйдите, я хочу переодеться».